24 глава. В субботу, 17 августа, Валандер проснулся от стука. Часы, стоявшие около кровати, показывали половину седьмого. Валандер прислушался. Дождевые капли барабанили по подоконнику за окном спальни. Слабый свет сочился сквозь щель между занавесками. Валандер подумал, что накануне той ночи, когда они с Мартинсоном нашли убитого Светберга, тоже лил дождь. 8 дней назад. Эти дни показались Валандеру нереальными, существующими как бы вне времени и пространства. Он встал, пошел в туалет, выпил на кухне воды из-под крана и вернулся в постель. Смутный страх, беспокоивший Валандера накануне, не забылся и даже нисколько не ослаб. В 7:45 он уже принял душ, оделся и позавтракал помидором с кофе. Дождь к этому времени прекратился. На градуснике было +15. Небо понемногу прояснялось. Валандер решил, что успеет до работы сделать 2 телефонных звонка. Сначала Вестину, потом в справочную. В субботу Вестин, скорее всего, не работает, но он вряд ли будет отсыпаться. Прихватив с собой чашку кофе и карточку с телефоном Вестина, Валандер пошел в комнату. Там он набрал 1 из 3 указанных номеров. После 3-го сигнала трубку сняла женщина. Валандер назвал себя и извинился за ранний звонок. «Сейчас я его позову», — сказала женщина. «Он пилит дрова». Валандеру показалось, что он различает в трубке звук пилы. Но вот гудение смолкло. Послышались детские голоса. Потом к телефону подошел Вестин. «Вы пилите дрова?» – спросил Валандер. «Холода могут наступить раньше, чем мы думаем», – ответил Вестин. «А как у вас? Я теперь чаще обычного слушаю радио и смотрю телевизор. Вы знаете, кто это сделал?» «Пока нет. Нужно время. Но рано или поздно мы его поймаем». Вестин промолчал. Было ясно, что он не разделяет уверенности Валандера, но понимает, что оптимизм, хоть и дутый, Валандеру необходим. Пессимистично настроенным полицейским редко удается доводить сложные расследования до конца. «Вы помните наш разговор по пути к Бернсё?» – спросил Валандер. «Какой именно?» – переспросил Вестин. «Если мне не изменяет память, мы обсуждали много разных тем. Но на одну мы говорили долго. По-моему, это было в самом начале пути». И тут Валандер вспомнил. Вестин сбросил скорость. Катер подходил к первой пристани, а может, ко второй. И тут почтальон упомянул какое-то название, похожее на Бернсё. Это было перед одной из первых стоянок. Как назывались эти острова? Либо Харё, либо Боцмансё. Боцмансё. Там еще живет старик. Сеттерквист. Валандер начинал понемногу припоминать детали. «Мы причаливали к мосткам», — сказал он. «Вы рассказывали о Сеттерквисте, что он живет на острове зимой совсем один. Помните, что вы еще тогда сказали?» Вестин рассмеялся, но вполне дружелюбно. «Ну, сказать я мог все, что угодно. Я понимаю, что вас удивляет мой вопрос, но это действительно важно». Казалось, теперь Вестин понял, что Валандер не шутит. «По-моему, вы тогда спросили, нравится ли мне работа почтальона». «Тогда я вновь спрашиваю». «Нравится ли вам работать в шхерах почтальоном? Что вы мне ответите?» «Что она дает мне свободу действий, но требует большого напряжения. И кроме того, неизвестно, сколько еще меня на этой работе продержит. Говорят, что скоро жители шхер останутся без почтальонов. Наши ставки хотят сократить. Сеттерквист даже как-то выразил желание заказать заранее транспорт для доставки его тела на кладбище». «Иначе, — говорит, — умру, да так и останусь лежать в доме». «Про Сеттерквиста вы не говорили. Это бы я запомнил. Итак, еще раз. Как вам нравится работать в шхерах почтальоном?» Вестин поколебался. «Насколько я помню, это все, что я тогда говорил». Но Валандер настаивал. «Было что-то еще, сказанное между прочим. Просто несколько слов о том, каково это — развозить почту и продукты на острова. Вспомните». «Мы подходили к причалу на маленькой скорости. Вы говорили о Сеттерквисте. А потом добавили что-то еще. Может, я сказал, что надо поглядывать, как у людей дела, и если вдруг кто-то не выйдет, зайти и посмотреть, все ли в порядке». «Ближе», — подумал Валандер, — «уже ближе. Но ты сказал что-то еще, Леннард Вестин, я точно помню». «Ничего другого мне в голову не приходит», — проговорил Вестин. «Не надо отчаиваться». «Давайте попробуем еще раз». Но ничего больше Вестин добавить не смог. Валандер пытался ему помочь, но тоже безуспешно. Вспомнить недостающий фрагмент разговора им не удавалось. «Попробуйте припомнить», — попросил Валандер. «И если получится, сразу позвоните мне». «Я, конечно, человек нелюбопытный, но все-таки, может, вы объясните мне, почему это так важно?» «Не знаю», — признался Валандер. «Но когда буду знать, я вам скажу, даю слово». После разговора с Вестином Валандер впал в уныние. Не только потому, что ему так и не удалось вытянуть из Вестина забытые слова, но еще и потому, что он, скорее всего, приписал этим словам значение, которого на самом деле у них не было. Он уже почти готов был сдаться и попросить Лизу Хольгерсон снять с его плеч ношу ответственности. Но тут ему вспомнился Турнберг, и Валандер вновь ощутил в себе готовность биться до конца. Он позвонил в справочную и попросил номер телефона Стига Стрида. Ответа долго ждать не пришлось. Стиг Стрид не давал согласия на размещение своего телефона в каталоге, но и не засекречивал его. Поэтому Валандер легко получил всю необходимую информацию. Адрес был новым. Стиг Стрид переехал на Кардельгаттен. Валандер набрал номер. Послышались гудки. Трубку сняли только после 9-го сигнала. Старческий голос с усилием произнес: «Стрид, меня зовут Курт Валандер. Я из полиции». Ответ Стрида прозвучал как плевок. «Я в Светберга не стрелял, хотя, может, и зря». Валандер возмутился. Стриду никто не давал права оскорблять Светберга, даже если тот и принял когда-то на его счет неверное решение. С большим трудом Валандер взял себя в руки. 10 лет назад вы написали жалобу инспектору по юридическим вопросам. Ваша жалоба была отклонена. Не понимаю, почему. Светберга надо было уволить». «Я не собираюсь сейчас обсуждать решение инспектора», — отрезал Валандер. «Я звоню, чтобы уточнить, что же тогда все-таки произошло». «О чем тут говорить? Мой брат напился». «Как его зовут?» «Нильс». «Он живет в Истаде?» «Он умер в 91-м году. Этого и следовало ожидать. От пьянства печень у него стала ни к черту». На мгновение Валандер смешался. По его плану, звонок Стриду был только первым шагом, прелюдией к встрече с его братом, главным действующим лицом событий, во время которых Светберг повел себя так странно. «Я очень сочувствую вам. Можно подумать. Хотя мне-то все равно. Я и сам на этот счет не слишком переживаю. По крайней мере, живу спокойно. Никто больше не ходит, денег не клянчит. А уж если и ходит, то нечасто. Что вы имеете в виду? У Нильса осталась вдова, если можно ее так назвать. По-моему, вдова либо есть, либо ее нет. Третьего не дано. Она себя так называет, хотя они не были женаты. Дети у них есть? У нее да, но не от него, и слава богу. А то тоже сидели бы за решеткой. А что, кто-то уже сидит? За что? За ограбление банка. Как его зовут? Эта женщина, зовут Стелла. Падчерица вашего брата ограбила банк? А что вы так удивились? «Женщины-грабители у нас пока редкость, так что случай довольно примечательный. Где это случилось?» «В Сунцвале. Она сделала несколько выстрелов в потолок». Валандер начал припоминать, что где-то слышал про это ограбление, но на всякий случай поискал ручку, чтобы сделать пометку на память. «Нам нужно поговорить», — сказал он, — «обстоятельно и не спеша, либо у вас дома, либо в участке». «О чем нам говорить? Об этом вы узнаете при встрече». «Ого! Узнают он Светберга». Валандер почувствовал, как внутри у него все закипело, но он сдержался. «Я могу выслать за вами полицейскую машину», — предложил он, «а могу сам приехать к вам домой». «Сейчас? В 7:30 утра, да еще в субботу? Вы сегодня работаете?» «У меня инвалидность». «Вы живете на Кардельгаттен. Я буду у вас через 30 минут». «Что, если вы из полиции, значит, можете беспокоить людей, когда вздумается?» «Да», — ответил Валандер. «Случается, мы даже будем людей, если в этом есть необходимость». Стрит начал возмущаться, но Валандер положил трубку. Он съел еще помидор, поменял постельное белье и собрал грязные вещи, разбросанные по квартире. Ему вспомнились Леннард Вестин, пиливший дрова у себя на острове, Эрика, ее кафе, маленькая комнатка за кухней. Так спокойно, как там, Валандер не спал очень давно, с тех самых пор, как они расстались с Байбой. 7:50 Валандер вышел из дома. Он решил пройтись пешком. По дороге он несколько раз останавливался возле контор, торгующих недвижимостью. В одном месте ему попалась на глаза фотография отцовского дома в Лёдорупе. У Валандера защемило сердце, и он почувствовал угрызение совести. Ему следовало самому выкупить дом, если не для себя, то хотя бы для Линды. Но теперь говорить об этом поздно. Время упущено. В 9:50 он уже звонил в дверь квартиры Стрида на Кардельгатен. Стрид открыл только после третьего звонка. На вид Валандер дал бы ему лет 60. Он был небрит и распространял вокруг себя запах вермута. Из расстегнутой ширинки торчала рубашка. «Будьте любезны сначала предъявить вашу бирку», — недружелюбно произнес Стрид. «Вы имеете в виду удостоверение?» — переспросил Валандер и показал его Стриду. Они зашли в квартиру, в которой царил такой же хаос, как и у самого Валандера. Две кошки с подозрением следили за их действиями. Валандер сразу понял, что Стрид — игрок. Повсюду валялись старые газеты с результатами забегов. В переполненной корзине для мусора лежали разорванные программки. Занавески на окнах гостиной были задернуты. Работал телевизор с телетекстом. «Кофе не предлагаю», — сказал Стрид. «Я думаю, разговор у нас будет недолгим». Согнав кошку, Валандер уселся на стул, свободный от газет, и достал из кармана блокнот и ручку. Стрид вышел на кухню. Было слышно, как звякнула о раковину крышка бутылки. Потом он вернулся в комнату. Валандер начал задавать вопросы. Стрид отвечал вяло и неохотно, держался вызывающе. Разговор, казалось, тянулся уже целую вечность, и терпение Валандера стало сдавать. Теперь он понимал, каково пришлось Светбергу 10 лет назад. Но в конце концов Валандеру все же удалось составить некоторое представление о событиях, участниками которых являлись Стрид и его брат. Раньше Стрид работал в сельскохозяйственной кооперации, но в 50 лет у него обнаружили грыжу. Он долго бюллетенил, перенес операцию, в результате получил инвалидность и раньше времени вышел на пенсию. Стрид был женат, имел двух взрослых сыновей. Один из которых жил в Мальме, другой в Лахальме. Его брат Нильс Стрид рано начал пить. Он хотел стать кадровым военным, но был уволен из армии за пьянство и дисциплинарные нарушения. Сначала Стик пытался образумить брата. Однако отношения между ними становились все хуже и хуже, в частности из-за денег, которые брат постоянно тянул из Стига, никогда не возвращая своих долгов. Кульминацией стало известное событие 11-летней давности. Потом у брата открылась болезнь печени, и еще через несколько лет он умер. Похоронили его на том же кладбище, что и отца Валандера, и Рюдберга. Что же касается личной жизни Нильса Стрида, то Валандеру удалось выяснить, что в течение многих лет он сожительствовал с женщиной по имени Рут Лундин. Однако отношения их были далеки от образцовых. Эта женщина тоже пила. После смерти мужа она продолжала иногда приходить к Стигу и просить денег. Если ей отказывали, она кричала и ругалась, но квартиру не громила и вещи не крала. У нее двое детей от прежнего брака, дочь и сын. Сын устроился хорошо, работает штурманом на одном из оландских паромов. А вот у дочери дела плохи. Сейчас она в Хинсибергской женской тюрьме. Отсиживает срок за два вооруженных ограбления. Валандер записал адрес Лут Лундин. Она жила рядом, возле Мальмевеген. Беседа дважды прерывалась телефонными звонками. Из обрывков разговора Валандер понял, что речь шла о скачках и возможных игровых комбинациях. После каждого звонка Стик удалялся на кухню, и оттуда слышалось звяканье крышки от бутылки. Наконец они добрались до событий 11-летней давности, которые, собственно, и были целью визита Валандера. «Мы не будем сейчас в деталях обсуждать происшедшее. Меня интересует только одно. Почему вы решили, что Светберг замял дело?» «Он сказал, что отсутствуют доказательства. Чушь какая-то. Это вы уже говорили. Так что можете не повторять. А вот почему он так поступил, как вы думаете?» «Идиот, потому что...» Валандер знал, что от Стрида можно ожидать любой грубости, и был готов к этому. Но одновременно он понимал, что Стик возмущен не без оснований. Поведение Светберга казалось необъяснимым. Оставалось выяснить, можно ли теперь разобраться в происшедшем. «Светберг не был идиотом», — возразил Валандер. «Значит, следует искать другое объяснение. Вы когда-нибудь встречались с ним прежде?» «С чего вы взяли?» «Отвечайте на мои вопросы», — резко произнес Валандер. «Нет, никогда я с ним раньше не встречался. У вас были какие-нибудь трения с правосудием?» «Нет». Он ответил слишком поспешно, подумал Валандер. «Чересчур поспешно». И сказал неправду. Валандер решил, что стоит потуже закрутить гайки. «Вы обязаны говорить правду», — сказал он. «За ложь вам придется отвечать перед законом». Стрид поверил и испугался. Помимо работы я немного приторговывал автомобилями в 60-е годы и с одной машиной попал в историю. Говорят, она была краденая, а так за мной больше ничего не было. Валандер решил, что на этот раз Трит не врет. «А вашего брата Светберг мог где-то раньше встречать?» — продолжил он. «Конечно мог. Нильс 100 раз попадал в полицию за пьянку. А мысль, что Светберг знаком с ним, вам не приходила в голову? Я тогда ни о чем не мог думать, кроме того, что у меня болит челюсть». Разинув рот, Стрит постучал пальцем по двум верхним зубам. «Здесь», — сказал он, — «вот здесь болело». «Верю», — ответил Валандер, — «но сейчас речь идет о вашем брате и Светберге. Ваш брат когда-нибудь упоминал его имя?» «Нет, я бы запомнил». «Совершал ли ваш брат другие преступления?» «Конечно, но сидел только за пьянство». Валандер чувствовал, что Стрит говорит правду. Он действительно ничего не знал о своем брате и Светберге и о существовании между ними какой-нибудь неведомой связи. «Это бессмысленно», — подумал он. «Все равно, что головой биться о стену. Результата никакого». Валандер закончил разговор и решил навестить Рут Лундин. «Как вы думаете, вдова вашего брата дома?» «Наверняка. Но не факт, что она трезвая». Валандер поднялся. Ему хотелось как можно скорее выйти на свежий воздух. «Значит, я не ошибся», — сказал Стрит, провожая его к выходу. «Не ошибся в чем?» «В том, что Светберг был идиотом. Другого объяснения его действия мы не нашли». Валандер резко развернулся и, наставив на Стрита указательный палец, проговорил. «Его убили. Выстрелом в лицо, из дробовика, а он был хорошим полицейским и делал все, чтобы такие, как вы, могли жить более или менее спокойно. Что произошло в тот раз 11 лет назад, я пока не знаю, но знаю две вещи. Он был хорошим полицейским и моим другом». Стрит промолчал. Валандер вышел, хлопнув дверью. Оказавшись на улице, он сделал глубокий вдох, чтобы очистить легкие от затхлого воздуха квартиры. Было 9:45. Позвонив в участок, Валандер застал Хансона и пообещал приехать на работу не позднее 10:30. Но сначала он отправился на Мальмовеген, туда, где жила Рут Лундин. После берлоги Стрида Валандер боялся даже представить себе, что творится в квартире Рут. Но его ожидания не оправдались. Женщина, открывшая ему дверь, была невысокой, бледной и худой, но совершенно трезвой. В квартире было чисто убрано и свежо. Окна стояли нараспашку. Улыбнувшись, Рут показала желтые зубы. Валандер попытался представить, каково иметь дочь, сидящую в тюрьме за ограбление. И хотя ему это не удалось, он подумал, что Рут должно быть очень тяжело. Она пригласила его присесть на кухне за стол, предложила кофе. Валандер согласился и сразу перешел к делу. Что она помнит из событий 11-летней давности? Что говорил ее муж? Слышала ли она когда-нибудь о полицейском по фамилии Светберг? Тот, которого убили? Да. Я слышала о нем только в связи с этой историей. Расскажите, что вам известно о нападении на Стига? Нильс пришел домой ночью и разбудил меня. Сказал, что убил брата. От страха он совсем потерял голову и даже протрезвел. Хотя до этого, видимо, был сильно пьян. У него тогда было тяжелое время. Он пил несколько недель подряд и временами бывал очень агрессивным. Но меня никогда не трогал. Вернувшись той ночью домой, Нильс понимал, что натворил дел, и испугался. Брат говорит, что он украл у него камеру. Нильс выбросил ее по дороге. Может, кто-нибудь подобрал. Он вернулся домой. И что дальше? Он говорил, что должен бежать, что ему могут помочь изменить внешность. Он тогда здорово испугался. Но так и не убежал? Это не понадобилось. Я, конечно, стала думать, чем ему помочь, и ничего другого не придумала, как позвонить Стигу. Ну и позвонила. Прямо ночью? Я решила, что если он подойдет к телефону, значит жив. Стиг взял трубку, и Нильс успокоился. Утром, когда я проснулась, Нильс уже ушел. Я подумала, что он отправился за водкой. Но он вернулся днем совершенно трезвый и веселый. Сказал, что нам можно не беспокоиться по поводу того, что случилось ночью. Он разговаривал с полицейским. Суда не будет. И не будет вообще никаких последствий. Он не называл фамилии полицейского? Не помню. Кажется, просто сказал полицейский, без фамилии. Значит, он был уверен, что никакие меры по отношению к нему приняты не будут. Все алкоголики страдают от чувства собственной неполноценности. Вот и Нильс, чтобы скрыть от людей свою неуверенность, иногда любил прихвастнуть. В тот раз он тоже сказал, что у него есть связи. «Нужно знать, на кого надавить», — добавил он. «Как вы истолковали эти слова?» «Да никак я их не истолковывала. Я просто решила, что мы зря волновались. Ничего серьезного ночью не произошло. И обрадовалась». «Значит, вы не знаете, встречался ли когда-нибудь ваш муж со Светбергом или с каким-то другим полицейским, фамилию которого вы могли бы назвать?» «Нет». «И что было дальше?» «Ничего. Нильс опять запил. И я вместе с ним». «Продолжал ли он занимать деньги у брата?» Тут Рут осенила. «Вы разговаривали со Стигом, да? Потому-то и пришли ко мне». «Да». «Представляю, что он вам наговорил про брата и про меня». «Про Светберга тоже. Вы, возможно, слышали, что Стиг подал на него жалобу инспектору по юридическим вопросам, но ее отклонили». «Да, слышала». «Так продолжал ли Нильс занимать деньги у брата?» «Почему бы нет? Стиг был богат, он и сейчас богат, и когда мне приспичит, я тоже иду к нему». «Богат? Что вы имеете в виду? Разве можно разбогатеть, работая в сельскохозяйственной кооперации? Или у него такая большая пенсия по инвалидности?» «Он выигрывает миллионы на скачках, но он жадный, деньги не тратит, а прячет. Я даже не уверена, что у него на самом деле так плохо со спиной, как он прикидывается». Валандер решил кое-что уточнить. «Давайте вернемся к вашему разговору той ночью», — предложил он. Нильс пришел домой взволнованный, полагая, что убил брата. Он собирался бежать. И если я правильно понял, сказал, что знает человека, который может изменить его внешность. Что он имел в виду? У него было много знакомых. Но изменить внешность может только врач. Держа в руках недопитую чашку кофе, Рут сидела, задумчиво разглядывая Валандера. «Что вам известно об алкоголиках?» — наконец спросила она. «То, что их много». Рут поставила чашку на блюдце. «Нас много, и мы разные. Вас раздражает наша суета возле винных магазинов, наше сидение на скамейках, наши собаки и наши пакеты с бутылками. Для вас мы алкаши, отбросы общества. Вы делаете вид, что не замечаете нас. Но никому не приходит в голову, что на скамейках сидят бывшие врачи, юристы и, кстати, полицейские. Их нынешняя жизнь – это пакет с бутылкой. У них свой мир, в котором нет классов, а есть две группы. Те, у кого водка есть, и те, кто уже выпил, и ищет, где бы взять еще. Значит, среди знакомых Нильса мог быть врач? Конечно. Среди них были адвокаты, бизнесмены, директора банков. Некоторые пили тайком, работали и ухитрялись скрывать от всех свое пристрастие к алкоголю. Другим удавалось бросить, но таких мало. Помните ли вы этих людей по именам? Некоторых – да, но далеко не всех. Могли бы вы сделать для меня список этих людей? Многих из них я знала только по кличкам. Пишите, как помните. Мне понадобится время. Валандер допил свой кофе. Я зайду во второй половине дня. Не позже 6, иначе вы не застанете меня трезвой. И она в упор взглянула на Валандера. Он поблагодарил за кофе и пообещал не опаздывать. Наверное, вы удивитесь, если я скажу, что скучаю по Нильсу. Он всю жизнь пил. Толку от него не было никакого, зато неприятностей хоть отбавляй, а я все-таки скучаю по нему. «Нет ничего удивительного», — ответил Валандер. «В каждом человеке есть хорошее. Надо только суметь это увидеть». Он почувствовал, что его слова обрадовали Рут. «Как же мало в действительности человеку надо», — думал он, выходя на улицу. «Однако эта малость имеет огромное значение. Она отделяет безразличие от пусть даже мимолетного участия». Валандер направился в участок. Было жарко и безветренно. В киоске за больницей он увидел газету, на первую полосу которой крупными буквами были вынесены слова: «Полиция спелась с организованной преступностью». Валандер пошел дальше. Итак, что дало ему утро? Что он в сущности успел сделать? Послушал, как на своем острове пилит дрова Леонард Вестин? Вспомнить нужные слова им так и не удалось. Да и не факт, что эти слова вообще существуют. Из беседы со Стридом узнал только о существовании Рут Лундин. А та, в свою очередь, сейчас пытается составить список людей, с которыми общался ее муж. Валандер резко остановился. А вдруг он выбрал ошибочный путь? Путь, который заведет расследование в тупик. Правда, других версий пока все равно нет. Он пошел дальше. В голове теснились десятки мыслей. Как бы то ни было, вопросов, на которые нужно ответить, и идей, которые следует проработать, осталось еще много, так что надо запастись терпением. Когда Валандер добрался до участка, его ближайшие сотрудники и трое полицейских, присланных из Мальмё, были уже там. Решив воспользоваться удобным случаем, Валандер в 11 часов собрал всех на совещание и сообщил о своих попытках пролить свет на давние события. К его рассказу Мартинсон добавил, что Хуго Андерсон, один из двух полицейских, приходивших к Стриду, в настоящее время работает охранником в школе Вернаму. Второй полицейский по имени Холмстрём служит сейчас в Мальмё. Валандер решил созвониться с ним перед поездкой к родителям Исы Эденгрен. После совещания Валандер с Хансеном съели пополам пиццу. Валандер с самого утра старался следить за количеством выпитой воды и считать, сколько раз сходит в туалет, но уже давно сбился со счета. Хуго Андерсон и Харальд Холмстрём, с которыми Валандеру удалось связаться по телефону, не смогли припомнить ничего, что прояснило бы роль Светберга в той истории. Оба удивились по поводу того, что Нильс Стрит избежал наказания. За давностью лет детали стерлись в их памяти, а то, что сохранилось, они держали при себе, не желая критиковать погибшего товарища. Мартинсон раздобыл для Валандера рапорт, который полицейские написали сразу после инцидента, но все изложенные в нем факты были Валандеру известны. В 4 часа он позвонил своему бывшему начальнику, Бьорку, который теперь переехал в Мальмё. Обменявшись последними новостями и выслушав соболезнования по поводу их нынешнего трудного положения, Валандер заговорил с Бьорком о Светберге. Бьорк сказал, что приедет на похороны, и это почему-то удивило Валандера. О жалобе ничего нового выяснить не удалось. Почему Светберг закрыл дело, Бьорк не помнил, но считал, что раз инспектор жалобу Стрида отклонил, значит, все было сделано по закону. В 16:30 Валандер вышел из участка, собираясь ехать в Скорбю, но сначала ему предстояло забрать список у Рут Лундин. Она впустила его сразу, как только он позвонил, словно ждала его прихода за дверью. Валандер заметил, что она уже пьяна. Рут сунула ему в руку исписанный листок. Вот что ей удалось вспомнить, больше она ничего не знает. Поняв, что женщина не хочет впускать его в квартиру, Валандер не стал настаивать. Взял листок, поблагодарил и вышел. Остановившись возле дома под деревом, он прочел имена, написанные по-детски круглым почерком Рут. Одно из них сразу бросилось Валандеру в глаза, хоть и стояло в середине списка. Брур Сунделиус. Валандер затаил дыхание. Неужели сошлось? Светберг, Брур Сунделиус, Нильс Стрит. Додумать эту мысль до конца Валандер не успел, потому что раздался телефонный звонок. Звонил Мартинсон. Голос его дрожал. «Это опять случилось», — только и сказал он. «Это опять случилось». Было без 9:05. Суббота, 17 августа.